Бурсак, перебивший рассказ, замолчал. «Ну так что же, Митаха?» «А вот слушайте». Собрались все ученики на двор. Пришел инспектор. Явились сторожа, и принесена огромная куча распаренных лоз. Каля, Миля и Жуля стояли в толпе. Им, братцы, успели товарищи вкатить перед сечением по полштофу водки. Растянули Калю, потом Милю, потом Жулю. Ну, хотя и драли их пьяных, хоть они и закусывали себе руку до крови, однако после порки их отливали водой и на рогожки стащили в больницу замертво. Вот так чехвостили. А зачем они закусывали руку? Фаля, бордадым, ведь закуси руку, так оттягивает, укусишь руку, руке больно, а сзади и не слышишь в то время. Тогда же, братцы, вышел дивный случай. Ну-ка. При этой страшной порке был один приходский ученик, только что привезенный из дому, которого мамаша гладила по головке, а здесь он увидел, что гладят по другому месту. Он был мальчик худенький, маленький, бледненький, одним словом, вовсе не бурсак, а сволочь. Как он увидел такую знатную порку, так чуть не умер со страху. Он стал учиться отлично и каждый шаг следил за собой, чтобы не заслужить розгу. Когда секли кого-нибудь, он дрожал и бледнел. Учитель заметил это и возненавидел его, потому что терпеть не мог, когда кто-нибудь сильно кричал под лозами. Учителю захотелось попробовать, каков новичок под розгами. Придравшись к какому-то случаю, он отпорол новичка так, что тот долго после того таскал из тела своего прутья. Ученик после порки упал в обморок. Этим он окончательно вооружил против себя учителя, который стал преследовать его и каждый раз порол жестоко. Ученику до того тяжко было жить, что он решился бежать из училища. Его поймали. Тогда он сначала хотел повеситься, а потом решился на следующую штуку. Дождался он ночи, достал перочинный нож, разрезал себе руку и своей кровью написал на бумажке: «Дьявол, продаю тебе свою душу, только избавь меня от сечения». Внимание слушателей чрезвычайно было напряжено. «С этой бумажкой», — продолжал Митаха, — «он залез ночью в 12 часов под печь. Что там с ним было, неизвестно. Оттуда его вытащили замертво. Он говорил, что видел черта. Начальство, узнав его проделку, высекло его под колоколом, после чего, говорят, он был снесен в больницу, где отдал душу Богу». Такой рассказ подействовал даже на крепкое воображение бурсаков. Разговоры смолкли, и все впали в раздумье. Ученики понимали, а в эту минуту особенно ясно сознали, что и при их житье-бытие подчас хоть продавай душу черту. Когда впечатление несколько ослабело, кто-то спросил: «А кто из вас, братцы, видел дьявола?» Никто не отозвался. «А домового видел кто?» Оказалось, что домовых видели многие, а если кто сам не видел, то знал таких, которые видели. В бурсе предрассудки и суеверия были так же сильны, как и в простом народе. Верили в леших, в домовых, водяных, русалок, ведьм, колдунов, заговоры и приметы. Словом, эта сторона бурсацкой личности выражала глубокое невежество, которое начальство и не думало искоренять, потому что и само не всегда было свободно от суеверия. В бурсе была даже доморощенная каббалистика. Так почти вся бурса верила, что если вынуть из пера сухую перепонку и положить ее в книгу, то забудешь урок из этой книги. Если же такую перепонку положить под тюфяк спящего, то с ним случится грех, за который заставят поцеловать лягву. Считалось дурным книгу после урока оставить открытую, потому что урок забудешь. Когда кто-нибудь мистифицировал, говоря, что идет учитель, ему кричали: «Чего, сволочь, врешь-то? Хочется, чтоб злым пришел». Для того же, чтобы не спросил учитель, была примета у некоторых учеников держаться за какую-нибудь часть своего тела. В училище одно время был даже свой туземный колдун. Это был ученик, прибывший в местную бурсу из Киева, некто Бегути. Его прозвали так за то, что он, рассказывая сказку, выговаривал вместо «бежали-бежали» «гигути-бегути». Он брался угадывать, у кого сколько в деревне коров, в семействе сестер, в кармане денег и так далее. Многие серьезно верили ему. Кстати, мы расскажем проделку Аксютки над Гришкицом. Аксютка вот уже целую неделю подговаривает товарищей, чтобы они показывали Гришкицу, что серьезно считают его за колдуна. Когда это состоялось, многие стали обращаться к нему с просьбой поворожить им. Гришкец сначала принимал это за шутку, но товарищи выдерживали свою роль отлично, так что Гришкец, наконец, принял их затею за чистую монету. Тогда он перепугался и стал умолять товарищей, чтобы они не считали его за колдуна. Но они, видя его тревогу, усилили свою назойливость. Гришкец едва не потерял рассудок. Когда Аксютка, сидя подле него в столовой, умолял Гришкеца научить его колдовать, то Гришкец обратился к инспектору с такими словами: «Я, ей-богу, господин инспектор, не умею колдовать. Возьму ли я такой грех на душу?» И он, крестясь, уверял, что Аксютка врет все. Чертовщина для разговоров бурсаков – предмет неистощимый. Но мы, однако, незаметно перешли опять к воспоминаниям давних дней. Мы приведем два рассказа.